Глава 21. Тайный Санта. В эту поездку Андрей отметил, что на составленной им карте крупных петербургских торговых центров остается все меньше адресов, которых он еще не посетил. И это означало одно. Надежды на то, что его безумная идея с обходом магазинов поможет ему найти девушку с открытками, тоже все меньше. За час до отъезда в Москву он сидел в кофейне напротив вокзала, усталый и разочарованный. В сущности, до Нового года он мог только еще раз приехать в Питер. Декабрь заканчивался, и перед новогодними праздниками у него было всего 2 выходных. «Значит, я не смогу обойти все торговые центры до конца декабря», — вздохнул Андрей. Ему почему-то казалось важным успеть завершить поиски до Нового года, словно бы конец года был какой-то финальной важной точкой. Но помимо символизма здесь были и рациональные доводы. Андрей понимал, что после праздников Оля, вероятнее всего, перестанет подписывать открытки, и где он ее потом найдет. Снег заметал город. Дома, прохожие, все терялось в метели. Андрей подумал, что сегодня совершенно нелетная погода, и хорошо, что он возвращается в Москву поездом. Его мобильный телефон зазвонил. Услышав голос Наташи, своей бывшей девушки, Андрей изрядно удивился. Наташа разговаривала, как ни в чем не бывало, словно бы они и не расставались. Она спросила, как его дела, и Андрей вздохнул. Рассказывать про свои дела в подробностях не было никакого желания. Да и что бы он сказал? «А знаешь, я тут сейчас в Петербурге, ищу одну девушку, в которую влюбился после нашего с тобой разрыва и про которую я ничего не знаю». Поэтому он коротко ответил, что у него все по-прежнему, работает, а в выходные катается на лыжах. «Слушай, может, встретим Новый год вместе?» — неожиданно сказала Наташа. Это предложение прозвучало так же невероятно, как если бы она предложила ему слетать на новогодние праздники в космос. «Давай потусим немного на Марсе, а потом зависнем на Луне. Говорят, там неплохой сервис и кухня. Как ты на это смотришь?» Андрей хотел было спросить, а что случилось? Почему у нее так внезапно изменились планы на праздники, и из чего это она вдруг вспомнила про своего завалящего, неудачливого бывшего? Но сдержался и спокойно сказал, что, дескать, вот какие дела. Представляешь, а я ведь за этот месяц ничуть не изменился. Остался тем же неудачником. Работаю там же, и часто без выходных, и зарплата у меня, не поверишь, та же. Ну и зачем я тебе? Она обиженно замолчала. Сценарий с триумфальным возвращением не прокатывал. «Но нас ведь что-то связывало», — неуверенно предположила Наташа. Андрей промолчал. Что он мог ей ответить? Ему вдруг вспомнилась излюбленная фраза его бабушки о том, что для любого гармоничного союза, как в танго, нужны двое. «Один не считается. Один на себе ни парный танец, ни любовные отношения, ни тем более семью не вывезет». И вот такого двое в их союзе не случилось. А без этого никакие отношения не имеют смысла. После паузы Андрей сказал: «Ты извини, но я работаю в новогоднюю ночь. Кому-то же надо». Наташа положила трубку. Андрей подхватил рюкзак и потопал на поезд. В этот раз он вернулся в Москву особенно усталый и злой. На столицу тоже обрушились снегопад и мороз. «В такую погоду нормальные люди сидят по домам под елками и пьют чай», — усмехнулся замерзший Андрей. «Они ездят по другим городам в поисках приключений». Пересекая заснеженный двор своего дома, он подумал, что в следующие выходные никуда не поедет. «Закроюсь в квартире и буду спать, как самый сонный медведь. Вообще до весны. И не будите меня, а то всех искусаю». Андрей поднялся на свой этаж, отряхнул куртку от снега и вдруг заметил торчащую в дверях открытку. И вот уже в его озябшие руки влетел красногрудый открыточный снегирь. Андрей перевернул почтовую карточку и увидел, что она не подписана. Такую открытку мог подарить ему только один человек. В его голове пронесся ураган мыслей. Она была здесь, но как? Зачем? Войдя в квартиру, он купил очередной билет до Петербурга. Накануне последней в этом году поездки в Петербург Андрею нежданно-негаданно пришлось побыть Дед Морозом. Андрей с Викой приехали на вызов к пожилой женщине. Оказав пациентке с высоким давлением необходимую помощь, медики уже собирались уходить, когда в комнату вбежал мальчик лет 5, Мальчик веснушчатый, кореглазый, подвижный, как ртуть, подбежал к Андрею. «Ты Санта, да?» Андрей покачал головой. «Нет, парень, извини». «Значит, Дед Мороз», — понимающе кивнул мальчик. «Тогда я тебе стих расскажу, да?» Андрей растерялся. «Это мой внук», — тихо сказала пациентка. «Его родители в долгой командировке на севере, и мы с Юрой теперь вдвоем. Я болею и пока не могу водить его на новогодние елки». «А можно я тебе стих прочту?» Пацан дернул Андрея за форму. Андрей кивнул. «Ну, давай, валяй». Веснушчатый пацан, переминаясь с ноги на ногу и пританцовывая на месте, почему-то прочел «Гимн России». Читал он с чувством, но своеобразно. Выходило как-то немного похоже на рэп. Андрей улыбнулся и похвалил мальчика, после чего тот приободрился и вежливо напомнил про свой законный подарок. Андрей с Викой переглянулись, как быть. Андрей сказал, что поскольку его олень с дарами припаркован у подъезда, ему нужно сбегать вниз к оленьей упряжке, но скоро он вернется с подарком. Заметив удивленный взгляд Михалыча, наблюдавшего за тем, как он роется в своем бауле, Андрей засмеялся. «Я сегодня подрабатываю Сантой». Он вытащил из сумки коробку конфет и бутылку коньяка, подаренные ему недавно в больнице благодарным пациентам. Бутылку Андрей вручил довольному Михалычу, а конфеты, добавив к ним открытку из пачки подписанных Олей карточек, захватил для малолетнего исполнителя гимна. «Я сейчас вернусь», — крикнул Андрей Михалычу. «Ты пока заводи оленя». Позже, глядя на улыбающиеся лица мальчика и его бабушки, Андрей вдруг вспомнил себя в этом возрасте и те счастливые новогодние праздники, которые он обычно проводил со своей бабушкой. Теперь, спустя много зим, взрослый Андрей считал, что мировая бабушка — лучшее, что может случиться с ребенком. Вечером после смены Андрей зашел в детский мир, расположенный неподалеку от места его работы, чтобы найти для своего нового знакомого какую-то игрушку. Зря, что ли, мальчишка так старался и артистически исполнял гимн. Он купил парню машину с пультом управления и вдруг увидел на витрине узорник, трубу-калейдоскоп со стекляшками. Андрей вспомнил, что когда они с Олей говорили о любимых игрушках своего детства, она упомянула о том, что любила смотреть в такую трубу. «Подарю Оле на Новый год, когда мы встретимся», — улыбнулся Андрей. В его рюкзаке, так мало похожем на мешок Деда Мороза, теперь лежала эта синяя труба. Иногда между вызовами он доставал ее, встряхивал и всматривался в новый образовавшийся узор, который никогда не повторялся, потому что у Вселенной было куда больше вариантов, чем мы могли представить. Глядя на небритого, усталого Андрея, забавлявшегося с детской трубой, фельдшер Вика качала головой и закатывала глаза. «Андрон, тебе как будто тоже 5 лет, но от силы 10». Оля всегда считала, что время — странное понятие. Смыслов и единиц измерения у него, видимо, невидимо. Иногда оно течет себе неторопливой рекой, застывая на отдельных излучинах, а иногда ускоряется и уплотняется. Сейчас, в конце декабря, ей казалось, что нынешний декабрь был таким насыщенным на переживания и события, что их хватило бы на много лет вперед. За прошедший месяц жизнь свела ее со множеством незнакомых людей — разные судьбы, житейские истории. Но вот теперь, пройдя через серенький тоскливый ноябрь, снежный декабрь и через множество встреч, оказавшись на самом краешке года, она увидела, что в составленном Верой Павловной списке адресов остался только один адрес. И это была последняя Олина надежда найти адресата старой открытки. Скромная пятиэтажка в типовом районе города – обычный, разве что очень заснеженный, в эти дни в городе беспрестанно шел снег, двор, квартира на первом этаже. Оля долго звонила в дверь, но ей никто не открывал. Она уже собралась уходить, как вдруг дверь соседней квартиры неожиданно открылась. На лестничную клетку выглянул белоголовый мальчишка лет 6 и уставился на Олю. Она спросила, не знает ли он, дома ли его соседи. Мальчик в ответ пожал плечами. «Наверное, никого нет дома», — сказал белоголовый. «И у меня никого нет. И мне, кстати, нельзя открывать дверь чужим. Лёлька запрещает». «Ну, правильно», — вздохнула Оля. «А чего ж ты открыл?» «Так у тебя вроде лицо доброе», — рассудил мальчишка. «Ну, это такое дело, можно притвориться. Ладно, я пойду. Потом приду, когда взрослые будут». «Не уходи, а?» — попросил мальчик. «Мне скучно». Мальчишка быстро рассказал Оле, что его зовут Серый, и что это он сам себя так назвал, потому что имя Сережа ему вообще не нравится, и что мать уехала в другой город ухаживать за бабушкой, которая заболела и сейчас в больнице. А он остался со старшей сестрой, Лёлькой, которая раньше была вредная, а когда состарилась, стала нормальная. Оля поинтересовалась, сколько лет постаревшей Лёле. 18, сказал Серый. Она учится в институте и все время там торчит. А я один, и мне скучно. На вопрос Оли, не знает ли он, кто живет напротив, Серый сказал, что не знает. А еще он сказал, что очень хочет, чтобы бабушка выздоровела и чтобы его мама вернулась домой до Нового года, потому что он по ней скучает и потому что без мамы Нового года не будет. «И Деда Мороза не будет, потому что Дед Мороз — это же мама», — добавил Серый. «Его так-то не бывает, только дураки в него верят». «Ну, знаешь, я вот не вижу ничего плохого в том, чтобы верить в Деда Мороза», — улыбнулась Оля. «Мне скоро 30, но, наверное, в глубине души я до сих пор в него верю». Серый удивленно посмотрел на нее. Поразился тому, какая Оля туповатая. Еще старее Лёльки, а до сих пор верит. «Ну, ко мне точно ни Дед Мороз, ни Санта не придут», — подытожил Серый. «Хотя зря они так». Прощаясь с мальчиком, Оля попросила его закрыть дверь на замок, не открывать незнакомым и ждать Лёльку. Вечером в телефонном разговоре она рассказала Васе о том, что завтра опять поедет по этому адресу. Вдруг завтра повезет, и Евгения Михайловна окажется дома. В случае же, если в квартире опять никого не будет, Оля собиралась оставить в дверях записку со своим номером и с просьбой связаться с ней. «Я что-то волнуюсь, Вася», — призналась Оля. «Это последний адрес, и если и он окажется неверным, то я не знаю, что делать дальше». Вася предложила подруге пойти завтра вместе с ней, а когда Оля рассказала ей про мальчика, который не верит в Деда Мороза, Вася выдала еще одно предложение. «Слушай, Петрова, а давай мы будем его Дедом Морозом? Ты знаешь игру «Тайны Санта»? Ее смысл в том, чтобы в предновогодние и рождественские дни тайно совершать хорошие поступки, делать работу за этих обленившихся Дедов Морозов, которые сами-то не почешутся, даже когда очень надо». На следующий день Оля заехала за Васей в торговый центр, и в отделе детских игрушек подруги купили для белоголового парня по имени Серый автотрек с машинками, магнитный конструктор и портативный детский микроскоп, чтобы Серому было чем заняться на досуге и чтобы подкрепить его веру в добрых волшебников. К игрушкам Вася добавила еще прекрасное издание книги о мумитроллях. Упаковывая книгу в подарочный пакет, Вася вспомнила одну из своих любимых фраз из этой сказки. «Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливым. Иногда что-то очень простое делает нас счастливыми. Подарок предназначался незнакомому Сереже, Серому. А приятно было ей, рабочий закон любого Санты и всех Дедов Морозов». Подруги долго шли через синий снежный вечер по улицам, украшенным праздничной иллюминацией. Перемигивались новогодние огни витрин. На площади стояла большая наряженная елка. Кружился снег. Недалеко от уже знакомого Оли дома, в соседнем дворе, Оля с Васей обратили внимание на пожилую женщину-дворника, которая подметала свежевыпавший снег метлой. Вася повела глазами в ее сторону, учитывая, что снег валил, как из ведра, усилия этой бедной женщины казались сизифовым трудом. Увидев знакомую дверь, Оля разволновалась, словно бы сейчас решалось что-то важное. Звонок, еще и... тишина. «Может, она куда-то уехала?» — предположила Вася. «Или...» Вася замолчала, оставив свои мрачные гипотезы при себе. «Короче, пиши записку». Пока Оля писала записку для незнакомой ей Евгении Михайловны, Вася разложила под дверью Сережи дары от Деда Мороза. Оглядев весомые коробки, Вася осталась довольна. Уверовать в существование Деда Мороза теперь смог бы самый закоренелый скептик. Оля уже прикрепляла записку к дверям, когда в подъезд вошла девушка в белой шубке. Увидев копошившуюся под дверью Васю, девушка очень удивилась. «А что вы делаете?» Оля сразу поняла, что это, видимо, Лёлька, сестра мальчика. Вася пробормотала, что они разносят детям подарки. «Из ЖЭКа?» — строго уточнила девушка. «Не, из другой организации», — сказала Вася. «От Деда Мороза». Девушка удивленно пожала плечами. «От муниципального?» «Ну, пусть будет от муниципального», — согласилась Вася. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Сережа очень обрадуется». Оля спросила, не знает ли она, почему ее соседи не открывают. «Так Евгения Михайловна живет одна и почти все время работает», — сказала Лёля. А вы ее не встретили? Я сейчас ее видела, она убирает снег в соседнем дворе. Евгения Михайловна наш дворник». Простившись с Лёлей, подруги ринулись во двор, где видели пожилую женщину с метлой. Незнакомка по-прежнему подметала двор. Сначала она не поняла, чего от нее хотят, и Оле пришлось долго, в подробностях, пересказывать историю с открыткой из прошлого. Но даже после того, как Оля все рассказала, Евгения Михайловна на вопрос, не ей ли предназначалась эта открытка, ответила не сразу. Она долго молчала. За это время успела насыпать еще много снега. А потом коротко сказала. «Не было у меня в жизни ничего такого. Не было». Она повернулась и снова упрямо продолжила мести снег. На очищенную поверхность земли тут же падали новые хлопья. На платке женщины, выбивавшейся из него пряди седых волос, на ее бесформенном ватнике тоже лежал снег. «Извините, а зачем вы это делаете?» — не выдержала Вася. «Вы же напрасно тратите время, ведь снег снова наметет». Евгения Михайловна остановилась на минуту, посмотрела на Васю и серьезно ответила. «Ну и пусть метет, а я снова уберу. Делать мне все равно нечего. Живу одна, чего дома сидеть, я лучше поработаю». И что-то такое было в ее словах, что Оля с Васей окаменели. А Евгения Михайловна вернулась к своей странной работе и продолжила бороться с одиночеством, разбушевавшейся стихией, несправедливостью жизни, в которой бывает так, что кого-то любят и ищут, а кого-то нет. И с этим ничего поделать нельзя, можно только мести и мести этот бесконечный снег. Подруги отошли чуть поодаль. «Петрова, я сейчас зарыдаю», — вздохнула Вася. Но у Оли у самой разрывалась душа. Вася с Олей переглянулись. В принципе, все было понятно. Эта женщина оказалась не той, кого они ищут, и отменить ее одиночество они не смогут, как бы им этого не хотелось. И можно уже уйти сейчас в свою жизнь, в которой тоже хватает своих проблем. Но тайны Санта так не работает. «Мы не можем сейчас взять и уйти», — сказала Вася. «Да, не можем», — эхом отозвалась Оля. «Что будем делать?» Вася подбежала к Евгении Михайловне и чуть не схватила ее за метлу. «Вы будете здесь еще минут 30?» Дворничиха кивнула. «Буду, куда же я денусь?» И Петрова с Колокольцевой, как два шустрых оленя, поскакали в ближайший магазин. Пока Оля складывала в тележку пирожные, мандарины, закуски, Колокольцева вернулась с ананасом и шампанским. «А это не слишком?» — засомневалась Оля. Вася тряхнула фиолетовой шапкой. «Не, в самый раз». Евгения Михайловна продолжала сражаться с белой стихией, маленький одинокий воин с метлой. «А вот мы же с вами встретились таким чудесным образом, так почему бы нам как-то не отметить это событие?» — сказала Вася и потрясла ананасом. Евгения Михайловна смотрела на подруг с недоверием. «Что этим девицам надо? Сейчас вручат ананас, а потом опомниться не успеешь, и на тебе 3 кредита или вообще все сбережения умыкнут». Вася просканировала ее недоверчивый взгляд и побожилась, что они с Петровой не мошенники. «А чего вам тогда?» — строго спросила Евгения Михайловна. «Так Новый год ведь!» — пожала плечами Вася. «Эта бессмысленная, ничего не объясняющая фраза в нашей стране до конца декабря работает безотказно. В обход всякой логики она как ключ открывает перед тобой все двери. Услышав про Новый год, люди готовы поменять свои планы, плюнуть на благоразумие и даже порой изменить всю жизнь». Услышав хитрую Васину фразу, взламывающую все семантические коды, Евгения Михайловна кивнула с пониманием и сказала, что раз такое дело, надо идти пить чай. Когда Евгения Михайловна сняла свой объемный ватник и темный платок, подруги увидели, что на самом деле их новая знакомая миниатюрная и хрупкая. И откуда только она берет силы для тяжелой физической работы? Лучи морщинок, снежные от седины волосы, забранные в пучок, простая одежда, одна из миллионов русских женщин пенсионного возраста. Но в ее пронзительно-голубых глазах было нечто особенное. Они придавали лицу, которое не пощадило время, выразительность и обаяние. Ее маленькая однокомнатная квартира выглядела скромной и несовременной. Оглядевшись по сторонам, Оля подумала, что здесь как будто задержалось время. На стене висел, да-да, тот самый ковер с медведями, столь хорошо знакомый советским поколением Из-за стекла серванта выглядывали олимпийский медведь и школьный глобус. На полке буфета отдыхал пузатый самовар. В углу расположился старенький телевизор. А рядом на тумбочке ждал звонков красный телефонный аппарат с вращающимся диском. Комната выглядела как один из залов музея ушедшей советской эпохи. Только здесь это были не декорации, а естественный фон жизни. На столе, покрытом белой льняной скатертью, стояла ваза с еловой веткой, украшенная старенькими елочными игрушками. Евгения Михайловна сказала, что вчера кто-то из жильцов нес домой елку, и она подобрала обломавшиеся ветки. За окном по-прежнему шел снег. Зеленая лампа на подоконнике рассеивала мягкий свет. «Какая счастливая та, кого вы ищете», — вдруг сказала Евгения Михайловна. «Вот ведь случилось у нее в жизни такое. И даже если потом, после, уже ничего не было, все равно того хорошего должно хватить на целую жизнь». Оля кивнула. Она понимала, о чем говорит пожилая женщина, уставшая сражаться со снегом, одиночеством и вечной зимой. «А я всю жизнь прожила одна», — Евгения Михайловна махнула рукой в сторону висевшей на стене фотографии. «Такого, как он, не встретила, а другого было не надо». Вася посмотрела на фотографию, где был запечатлен молодой улыбающийся летчик с сиренью. «Это же вроде Гагарин. Он самый, Юра», — улыбнулась Евгения Михайловна. «Мой идеал мужчины. Да вы пейте чай». Пили чай, шампанское с ананасом тоже оказались не лишними. Вася придвинула к Евгении Михайловне конфеты, которые они с Олей принесли. «Мишка на севере, Мишка косолапый, Белочка, буревестник, каракум. Мы вам специально таких взяли. Подумали, что вы, может, их любите». «Люблю», — согласилась Евгения Михайловна. «Всегда любила». «А я, знаете, в детстве обожала получить на новогодние елки сладкие подарки, потом разложить это конфетное богатство под своей елкой дома и поедать все каникулы», — хихикнула Вася. «Так и сидела, как мальчиш-плохиш с мешком сладостей, и радовалась, что все они мои». «А я в моем детстве конфеты только по праздникам видела», — вздохнула Евгения Михайловна. «И мандарины, и многое чего еще». Вася застыла с конфетой в руках и смутилась. «Да не смотрите вы на меня с такой жалостью», — улыбнулась Евгения Михайловна. «Жили мы очень скромно, но по-своему счастливо. Верили в лучшее, светлое будущее, которое, вот это важно, не только для себя, а для всех. И радости тогда было много. Когда наш Юра полетел в космос, гордилась и радовалась вся страна. И пусть это наивно, по-детски звучит, но ведь правда так было. Общая радость, общие праздники. А к Новому году, помню, люди начинали готовиться еще с осени». «Так сейчас тоже уже в ноябре новогодние ярмарки заряжают», — вставила Вася. «Ну, тогда все представлялось как-то иначе», — вздохнула хозяйка. «Мы в душе, что ли, на этот праздник отзывались, верили в чудеса, в новое счастье. И ведь не было такой красоты, как сейчас, когда на Новый год все сверкает и переливается. У нас-то, помню, разрисует какой-нибудь пьяненький художник витрину нашего гастронома. Дед Мороз у него кривой косой выйдет. Снегурочку от снеговика не отличить, а все равно радовало. Я в детстве, бывало, стою перед такой витриной, рассматриваю узоры инея на стекле, пока не посинею». Оля улыбнулась. Она тоже всегда любила Новый год и особенно предвкушение праздника. Среди долгой унылой зимы с ее простудами, шубами и шапками, адом утренних вставаний, маленькому человеку нужна была какая-то искорка радости и уверенность в том, что скоро случится что-то хорошее. В ее школьные годы очередным ранним морозным утром, согнувшись под тяжестью неподъемной шубы и понимание того, что зиме еще быть целую вечность, она выходила в стылую темень города и брела на уроки. И это всегда было трудно и мучительно — но уже в начале декабря просыпаться по утрам становилось легче, потому что где-то внутри нее уже мигала лампочка радости. Скоро Новый год и каникулы. Чуть-чуть еще потерпеть, и все будет. Елка, подарки, безмятежные праздничные дни, когда можно валяться под елкой, читать книжки или махнуть на горку и кататься до одури. Оля перевела взгляд на стоявшие перед ней в вазе еловые ветки, от которых пахло лесом и смолой. В это время сидевшая рядом Вася очистила мандарин, и от этих смешавшихся новогодних запахов Оля мгновенно переместилась в свое детство. Ей 6 лет, и она снежинка. Марлевое платье с нашитыми на него бабушкой фальшивыми блестками. Огромный, девочку из-за него и не видно, бант на голове. Ты в этом платье казалась себе королевой. Анной Австрийской, например, а блестками гордилась, как будто они бриллианты, и чувствовала себя суперснежинкой, в которую влюблены все короли, принцы, мушкетеры, кардиналы, гвардейцы и все парни твоего двора. 3 женщины, 2 совсем молодые и 1 взрослая, вспоминали свои самые-самые новые года. Евгения Михайловна подлила гостям еще чая и оглянулась на портрет Гагарина, как будто обращалась лично к нему. Главное, что тогда была радость. А сейчас все у всех есть, сытые, перекормленные даже, а радости нету. Ее будто у всех нет, вообще у людей. Отчего? Ладно, старики, тут другое. Но молодые-то почему с такими физиономиями, будто им все не так? Но Гагарин молчал, только улыбался, вечно молодой и радостный. «Словно было у нас что-то хрупкое, из стекла дорогое», — вздохнула Евгения Михайловна. А потом бах, и разбилась вдрызг. И не радуется нынче никто, да и в чудеса-то не верит. «А вы верите?» — тихо спросила Оля. Пожилая женщина замерла, не спешила с ответом. «Да, пожалуй, что и нет. Не верю теперь. Но у меня же работа, девочки. Я на нее отвлекаюсь». «Нужно не гасить в себе огни праздника», — сказала Вася. «Вот изо всех сил надо стараться, понимаете? А тех, кто не радуется, батагами бить, как прописано в указе Петра I». «Нужно», — кивнула Евгения Михайловна. «Хотя иногда уже совсем нет сил. Хочется просто есть и спать, хоть бы Петр I тебя из пушек за это расстреливал. Нет сил, и все тут. Но я держусь. Утром встаю и иду работать. Работа у меня такая, что не заскучаешь. Осенью листья, зимой снег. Весной убираю все после зимы и сажаю цветы. Такие вот времена года у дворника. Но это хорошо, когда все время занято. Не до дурных мыслей, что, может, где-то что-то у тебя пошло не так. Извините, а может, зря вы Гагарина ждали? Может, надо было...» Не вытерпела Вася, но тут же смущенно умолкла, поняв, что сморозила бестактность. «Не задирать так планку?» — усмехнулась Евгения Михайловна. «Ну, может, и так. Только что уж теперь-то сожалеть. Сейчас уже все равно. Ничего, главное, что у меня есть работа. Вот завтра встану рано утром и опять пойду улицу чистить. Снегопады, говорят, надолго». Оля представила, как хрупкая Евгения Михайловна рано утром выходит в метель и пытается противостоять стихии, и съежилась. В этот снежный вечер гости засиделись у своей новой знакомой допоздна. На прощание, провожая девушек, остановив их уже на пороге, Евгения Михайловна спохватилась и сказала, что она должна подарить им что-то новогоднее, памятное. Она заметалась, бросилась в комнату и, наконец, вернулась довольная и сияющая, с олимпийским медведем и стареньким глобусом в руках. Медведя она вручила Васе. «Вот, Мишка тебе, памятный. Олимпиаду в Москве помнишь? Хотя, конечно, где тебе, ты еще тогда не родилась. Там медведь на шаре летел, а певец Лещенко, Лев, песню пел. Очень она мне нравится». Вася удивленно посмотрела на улыбающегося медведя с поясом из олимпийских кругов, но Евгению Михайловну от души поблагодарила. «А это тебе!» — пожилая женщина протянула Оле глобус. «Раритет! Еще советский! Вот погляди-ка, здесь даже есть наша страна — СССР! Я, бывает, погляжу, что она там есть, и так мне от этого хорошо становится. И вот знаешь чего, дочка, пусть где-то на этом шаре окажется точка хоть крохотная, где тебе всегда будет хорошо, чтобы там ты понимала. Вот мой дом, моя родина. Ну, бывайте!» С наступающим! Через метели синий вечер топали к метро 2 странные фигуры. Вася Колокольцева с олимпийским медведем в руках и Оля с глобусом, на котором была изображена страна, которой больше нет. Снег касался Олиного подарка, и на глобусе одновременно снежно было теперь и в Европе, и в Африке, и в прочих жарких краях, и на всей нашей маленькой, если смотреть на нее из космоса, так она покажется меньше, чем этот школьный глобус, голубой планете. Со стороны подруги, наверное, выглядели странно, но смотреть-то было некому. В такой метельный вечер все давно сидели по теплым домам, включив экраны телевизоров и огоньки на елках. А снег все шел, чтобы утром свести на нет все усилия Евгении Михайловны. На следующий день Оля принесла подаренный глобус в музей детства и бережно поставила его на видное место. Вот где-то там, в одной из точек, если сильно увеличить масштаб, можно было отыскать родной Петербург или Ленинград, как до самого последнего времени называла его Вера Павловна, и Москву с ее рубиновыми звездами, и Сретенский переулок, в котором живет Андрей, человек, с которым так легко говорить обо всем на свете, и станцию «Зима», откуда однажды ушел в свою последнюю метель геолог Леонид. Рассматривая глобус, Оля подумала, что в нашей жизни все зависит от масштаба, и надо уметь с ним обращаться. Какие-то проблемы уменьшать, съеживать до крохотных значений, а ту радость, о которой говорила Евгения Михайловна, увеличивать, даже если это порой совсем непросто. От философских размышлений Олю отвлек зычный голос, влетевший в музей Колокольцевой. Вася сорвала фиолетовую шапку, тряхнула рассыпавшимися по плечам рыжими волосами и закричала. «И что ты думаешь?» Оля пожала плечами. Она знала, что в случае ее подруги предполагать и думать что-либо вообще было бесполезно, потому что Василиса непостижима. «Я его нашла!» — торжественно изрекла Вася и протянула Оле тетрадный листок. Оля взяла листок из обычной ученической тетради в клеточку, на котором от руки было написано. «Одинокий пенсионер, дед, 70 лет, 1,76 м, 75 кг. Для совместного завершения пути познакомиться с одинокой пенсионеркой, увы, без интима. Полуторка на Лесной, домик в Шушарах, газ, вода, свет, палисадник, велосипед». «Ну так и что?» — недоуменно поинтересовалась Оля. «Я навела о нем справки. Приличный дед, бывший инженер на пенсии, не пьет, положительный во всех отношениях, какой-то даже заслуженный изобретатель, изобрел то ли грелку, то ли электрический чайник, неважно», — протараторила Вася. Оля обеспокоенно смотрела на Васю. Она понимала, конечно, что Вася переживает разрыв с Максимом Владимировичем, но представить, что Колокольцева, пусть даже на волне отчаяния, решила устроить свою личную жизнь с изобретателем грелки, годящимся ей в дедушке, было невозможно. Заметив Олино беспокойство, Вася объяснила ситуацию. Не далее, как сегодня утром, рядом с соседним домом, она увидела вот это висевшее на столбе объявление от пенсионера, пребывающего в поиске своей второй половины для завершения жизненного пути. Вспомнив о Евгении Михайловне, Вася загорелась идеей познакомить ее с незнакомым пенсионером. «Но сначала я, конечно, должна была выяснить, что это не какой-нибудь шмурдяк, а приличный вариант», — пояснила Вася. «Ну так вот, Анатолий Петрович живет в соседнем доме, и соседи характеризуют его с самой положительной стороны. Ну, он не Гагарин, конечно, но этот Петрович с великом — хороший мужик. Оль, давай их просватаем». Все Олины аргументы насчет того, что, может, Евгения Михайловна и этот пенсионер в романтическом поиске не подходят друг другу по характеру, мировоззрению и тысяче других причин, Вася с видимым нетерпением выслушала и тут же их отсекла. «Мы ведь решили поиграть в тайного Санту. Ну, так дед Санта мы или кто? Давай развернем двух хороших людей лицом друг к другу», — хмыкнула Вася. «Может, конечно, это полная чушь, и из этой затеи ничего не выйдет, но давай хотя бы попробуем». Оля посмотрела на воодушевленную Васю, которую бы порвало на две части, если бы она сейчас тут же не приступила к реализации своего экстравагантного плана, и вздохнула. «Ну давай». Иногда проще согласиться на что-то невозможное, чем объяснять, почему оно невозможно. Анатолий Петрович оказался крепким пенсионером с седым ежиком волос, орлиным носом и молодцеватой выправкой. Увидев на своем пороге незнакомых девушек, он удивился, но пригласил их войти в прихожую. «А вы кто? Из какой организации?» — уточнил Анатолий Петрович. Оля с Васей задумались. Сказать, что они от Санты и с Дедом Морозом, было рискованно. Петрович с великом вполне мог вызвать психиатрическую бригаду или полицию, и объясняй потом, что к чему. Оля деликатно начала издалека. Она стала рассуждать про человеческое одиночество, про то, что люди в нашу цифровую эпоху очень разобщены и что одиноким сердцам нынче так непросто найти друг друга. Вася слушала, как Оля интеллигентно и излишне обстоятельно рассуждает об одиноких сердцах, и все больше хмурилась. Петрович тоже слушал пространные Олины рассуждения и явно не понимал, при чем здесь цифровая эпоха и он. Наконец, Васе все это надоело, она решила взять дело в свои руки. «Мы пришли по вашему объявлению. Вы писали, что хотели познакомиться с женщиной, так?» Анатолий Петрович долго молчал и, наконец, выдохнул. «Девушки, боюсь, вы для меня слишком молоды. Я там писал, он покраснел, что без интима». Спустя еще одну продолжительную паузу пенсионер интеллигентно, чтобы не обидеть девушек, добавил «к сожалению». Вася кивнула. «Мы поняли. В общем, такое дело. Есть одинокая симпатичная женщина, ваша ровесница, и ей нужен настоящий мужчина». Анатолий Петрович ошалело смотрел на Васю. Тогда та почему-то поспешила добавить, что Евгения Михайловна веселая. При этом Вася понимала, что веселой Евгению Михайловну можно было бы назвать с большой натяжкой. «Так вы сваты!» — наконец понял Анатолий Петрович. «Именно!» — подтвердила Вася. Пенсионер смотрел недоверчиво. На сватов эти две пигалицы не походили. Но тут Вася сунула ему под нос свой телефон с фотографией, сделанной позавчера в гостях у Евгении Михайловны. Увидев на снимке раскрасневшуюся почти что веселую Евгению Михайловну, Анатолий Петрович заинтересовался и одобрительно заметил. «На Софи Лорен, что ли, похоже?» Оля осеклась, вспомнив худенькую седую Евгению Михайловну. Но Вася ткнула ее в бок, да молчи ты, и быстро сказала. «Определенно у них есть что-то общее. Наша женщина — золото, клад. Но есть одна проблема. Она очень трудолюбивая. У нее на уме одна работа». Вася подробно рассказала про нелегкие будни дворника Евгении Михайловны. «Что же? Это не беда», — рассудил Анатолий Петрович. «А как вы думаете, я-то ей подойду? Какие у нее запросы?» «Ну, ей Гагарин нравится», — вздохнула Вася. «Но вообще, знаете, вы как будто с ним даже похожи, если хорошо присмотреться». Сходство у Анатолия Петровича с Гагарином было примерно столько же, сколько у Евгении Михайловны с упомянутой итальянской кинодивой. Однако Васины слова приободрили пенсионера. «Да я в молодости-то был. Ого-го!» — зачем-то он сказал. Подруги одобрительно кивнули. «А потом у меня и участок имеется», — поспешно добавил Анатолий Петрович. «И велосипед почти новый. 7 лет всего, а это, согласитесь, не срок». «Нормально», — кивнула Вася. «Это вообще не срок, да. Только вот ухаживать я не умею», — сник Анатолий Петрович. «Вот это все. Стихи, розы. И рад бы, да не очень получается». Вася с Олей переглянулись. «Да это ничего», — рассудила Вася. «Вы ей вместо стихов расскажите про ваше изобретение». «Это можно», — кивнул Анатолий Петрович. «У меня ведь и грамоты есть, и патенты. В квартире у меня порядок. Вы в комнату загляните». Из вежливости Вася с Олей заглянули в комнату, где действительно было чисто и прибрано. Увидев обстановку жилища Анатолия Петровича, подруги не без удивления отметили, что и эта комната могла бы стать залом в музее советского быта. Мебель, похожая на ту, что стояла у Евгении Михайловны, несовременный телевизор, телефон с вращающимся диском. И вот там на полке... «Ой, а что это?» — пригляделась Вася. Увидев старого знакомого, точно такого же олимпийского медведя, как тот, что давеча был ей подарен и теперь жил в ее квартире, она сочла подобное совпадение добрым знаком. «Ну, так поедем свататься?» Анатолий Петрович пригладил седой ежик волос и как-то приосанился. Вася с Олей, доморощенные сватьи бабы-бабарихи, переглянулись. «Ну, поехали». Они вышли на улицу, взяли такси и отправились по знакомому адресу. Сюжет повторялся. Евгения Михайловна на своем боевом посту боролась со снегом и одиночеством. Погруженная в какие-то свои думы, она не видела, что за ней наблюдают три пары глаз, стоящих в отдалении за углом людей. «Ну вот видите, метет», — вздохнула Оля. «Все по домам с чаем и телевизором, а она вот так». Анатолий Петрович долго смотрел и молча оценивал обстановку. Наконец он сказал, что ему надо отлучиться в магазин, и быстро ушел. Глядя вслед скрывшемуся в метели герою, подруги растерялись. «Зачем это ему в магазин?» — тоскливо сказала Вася. «Как думаешь, может, за розами?» Оля пожала плечами. Вася вздохнула. «А может, это отмазка такая, и он вообще ушел? Слинял, решил не связываться». Прошло 40 минут. Евгения Михайловна все мела и мела бесконечный снег. Вася с Олей ждали непонятно чего, уже и сами превратившись в каких-то снежных баб. И вдруг из-за угла вырулил Анатолий Петрович. С метлой в руках. «Круто!» — хрипло сказала Вася. «Даже круче, чем если бы он вдруг появился, как принц на белом коне». Но это было еще не все. За Анатолием Петровичем ехал снегоуборочный трактор с арендованным на пару часов водителем-таджиком. Анатолий Петрович подошел к Евгении Михайловне, молча встал с нею рядом и стал помогать ей мести снег. Трактор, страховочный вариант, бодро начал расчищать другую часть двора. Оля с Васей смотрели на эти две фигуры, так странно встретившиеся среди снегопада, и улыбались. Подругам было ясно, что вместе эта пара справится с любой метелью.